Глава 10. Влияние княгини. «Это его истинная, Марк!» Алина трогает мужа за руку. Он думает некоторое время, а после смотрит на меня. «Почему это произошло?» «Бандитские разборки между Гором и твоим отцом. Если так, то я ввязываться не стану. Будем довольствоваться одним спасением». Я все еще боюсь поднять на него взгляд, но и сдаваться не собираюсь. Ради папы я готова на многое, если не на все. Мой отец взял в долг на учебу для меня. Все. Мы скромно живем, никого не трогаем, не связаны с бандитами. Папа даже не пьет. «Князь!» — вмешивается отец Эрика. «Позволь мне забрать его». Как тому, кто отстаивает жизнь и интересы своей семьи. Отдельно от стаи. Обалдеть. Еще полчаса назад он собирался возвращать меня Гору, а теперь называет семьей не только меня, но даже папу, с которым не знаком. Меня одновременно восхищает и пугает такая переменчивость, но сейчас это обнадеживает. И все же основную надежду я почему-то возлагаю на княгиню. Чем-то она располагала к себе. Выглядит как подруга, живущая по соседству, с которой можно и погрустить, и повеселиться. Странно, учитывая, что Алина — первая леди этого мира. А может, дело в другом, что я поверила в истинность. Кажется, зайди я в гостиную, полную народа, все равно поняла бы, что они вместе. Марк смотрит на жену совсем иначе, с теплотой, заботой, и я не побоюсь, романтической влюбленностью. Не знаю, сколько они вместе, но вряд ли первый год. Я аккуратно смотрю на Эрика. У нас тоже может быть так? Не знаю. Слишком много всего свалилось за последние сутки. Да и я не готова. Что я знаю про Эрика, кроме того, что он оборотень? Тем более этого я как раз... Знать бы и не хотела. Ничего. Есть шикарная, ничего не скажешь, внешность. Слишком идеальная, чтобы проверить вообще в то, что такой парень существует. Но... Не знаю, как другим девушкам, но мне этого мало. Да, я романтическая идеалистка, но мне нужно, чтобы с парнем было что-то общее, приятно поговорить и также помолчать. А вот такое внезапное и властное «ты моя истинная, я на тебе женюсь» как-то уж совсем не вдохновляет. Лучше в сторонке постою. Потом, когда они вернут моего папу, может, и не очень честно, но я девушка, попавшая в мир оборотней. На что еще я могу полагаться, кроме как на собственную изворотливость? Может, во мне кровь гиен и говорит... Не самые благородные животные, по крайней мере, мнение о них сложилось именно такое. Но однозначно очень хитрые. Зато я точно помню, что их укус сильнее даже, чем у льва. И они тоже горой стоят за свою стаю. «Алина!» Марк улыбнулся и взял ее ладонь. «Я понимаю, но основываться... только на ее словах?» «Ну да, конечно. А то мы не знаем, насколько Гор примерный и законопослушный гражданин. И вообще, парень с безупречной репутацией». «Марик, ну ты чего?» Она будто кошка потерла щекой о его плечо. По теплой любящей улыбке, что появляется на губах князя, я понимаю, что решение принято в мою пользу. Я готова бежать и целовать Алину, но все еще почти не дышу, дожидаясь окончательного вердикта князя. «Хорошо, пойдем к Гору. В любом случае, заложники — это перебор. Он и до этого уже попадался на всякой дряни». «Вот!» — Алина вскидывает руку. «Вот это наш крутой князь, которого все знают и любят, а я особенно». Она подпрыгивает и целует мужа в щеку. «Идем. Я, Арс и Ян», — распоряжается Марк. Мне такой расклад по известным причинам не нравится. «Пожалуйста, разрешите и мне, — прошу я. Вы же не знаете, как мой отец выглядит. Вдруг подсунут не того?» На лице Марка отражается сомнение, и я поспешно добавляю. «Под руку лезть не буду, честное слово, никаких проблем». «Да уж», — усмехается Марк и смотрит на Алину. «Знаем мы одну такую. Беспроблемную». Та похлопала ресничками. «А я что? Я ничего». «Не переживай, князь. За своей истиной и за ее безопасностью я уж присмотрю сам». Эрик подмигивает мне, а я закатываю глаза. «Ладно, идем». Марк явно нехотя соглашается. «Настя, держись покрепче за Эрика. Я вас всех сейчас перенесу». «Я сам. Лады?» Арс посмеялся. «Зайду с другой стороны. Вы с Гором пообщаетесь, а я отца поищу». Я уже открываю рот, чтобы спросить, о каком переносе идет речь, но тут случается что-то. Меня будто затягивает в черную дыру, и если бы не рука Эрика, которая крепко сжимает мою, я бы наверняка запаниковала. В глазах темно, дышать невозможно, и я на всякий случай задерживаю дыхание. Когда все заканчивается, мы оказываемся в той же комнате, где я очнулась перед приходом Эрика. Как это? Магия какая-то? Сейчас на диване вальяжно сидит Гор. «Привет, малой!» — он хмыкает. «Ждал твоего папочку, но не ожидал, что у тебя хватит упорства уломать великого и непревзойденного». В голосе так и сквозил сарказм. «Князя Муниса! Хм! А где вашего рыжего тварину потеряли? Неужто с княжной оставил? Ты смотри, Марк, не удивляйся, если третья дитятка в лиса оборачиваться начнет. Я здесь из-за того, что ты удерживаешь против воли девушек и не только». Голос князя звучит спокойно, ни мускул на лице не дрогнет, хотя даже меня бесят слова Гора. «Кого это я удерживал против воли? Вот эту малышку?» — кивает на меня. «Я вас умоляю, она сама ко мне пришла. Денежки на учебу нужны были, а идей, как заработать, нет. Кстати, малой, ты про защиту-то не забывай, а то она под столькими оборотнями побывала, что целый букет себе. Рот закрой!» Эрик прыгает, и прежде чем хоть кто-то успевает среагировать, и бьет Гора по лицу так сильно, что я начинаю сомневаться, поможет ли скорая.